Встретила меня уже привычная картина из суетившихся медиков, стонов раненых и мрачных лиц игроков. Мое появление буквально вырвало из легких присутствующих вздох облегчения. Даже те, кому я не нравился, были рады меня видеть. Это я отчетливо видел в их глазах. Ха, похоже, я для многих стал путеводной звездой. Пусть и раздражающий, не дождетесь, буркнул я вполголоса, с грохотом сбросив на пол грязные доспехи убитого мной чемпиона. Раненые из Союза есть? Моргана, как всегда, была рядом и ответила мгновенно. Семеро, двое тяжелых, веди к ним, вон их врачи куда-то повезли. Ткнула пальцем чародейка в складные каталки, которые толкали к выходу несколько белохалатников. Стоять! Усиленный умением Морганы узконаправленный крик буквально пригвоздил медиков к полу, чуть не сбив их с ног. Быстрым шагом добрался до первого игрока, у которого отсутствовала нога до колена и, судя по пропитавшейся кровью простыне, был вскрыт живот. Пока врачи приходили в себя от звукового удара, я положил руку на плечо игрока и активировал исцеление. Крупный кристалл маны, зажатый в другой руке, мгновенно превратился в маковое зернышко. Тем временем мои копии подскочили к второму раненому и несколькими исцелениями подряд затянули его раны. Конечно, игрок не выздоровел полностью, но теперь его жизни ничего не угрожало. Я же, потратив на своего пациента еще пару немаленьких кристаллов, оттянул его от порога смерти. Остальные легкораненые получили по одному исцелению, большинство это излечило полностью. Только после того, как я помог игрокам Союза, перешел к остальным, но тут особо не напрягался, помогал, только тяжело раненым, уж слишком дорогой была мана. Кстати, многим не понравилась эта выборочность. Какой-то идиот из армейских игроков с рубленной раной на бедре даже стал кричать, чтобы я вылечил всех. Почему-то идиот решил, что это моя обязанность. Мой карликовый двойник, проходя мимо крикуна, ударил ладонью по его ране, и пока игрок вопил от боли, отодвинул с дороги молоденькую медсестру, которая пыталась его остановить. За 3 месяца до второй серии боев все и так выздоровеют, так что нет никакого смысла тратить на них драгоценную ману. Теперь можно и пожрать. Уже в столовой мне пришла в голову мысль, что неплохо бы всех магов запричь стряпать кристаллы маны. Отличная мысль, и как я раньше не сообразил. Если не ошибаюсь, то сейчас у нас должно быть 14 магов. Даже самый слабый за сутки, не напрягаясь, выдаст 100 единиц маны, итого по самым скромным подсчетам 700, а это от 50 до 70 человек, пропущенные через портал. Уже сидя за столом, уставленным тарелками, написал кладовщику, чтобы он скинул мне имена игроков, которым передали магические дары, после чего бросил взгляд на награды за бои, но ничего интересного там не было, немного, по моим меркам, очков опыта, пара обычных фехтовальных навыков, да паршивенькое умение из 3 уровней ускоряющие удары. Хватит оттягивать. Разозлился я сам на себя, за какую-то несвойственную мне нерешительность. Твердой рукой открыл итоги прошедшей серии. Сука. 743 проигранных поединков, причем 260 из них отданы без боя. Бои просто никто не взял, и система автоматически засчитала землянам поражение и передала рандомные территории, стран-отказчиков, ари. К бабке не ходи, но к ари угодили люди и, может быть, даже целыми городами. Российская сборная в целом выступила лучше, чем большинство, выиграв примерно 2/3 боев, причем очень неплохо себя показали игроки, которым прошли слияние с лайнинами, паразитами, дающими псионические способности. Надо будет выбрать время и навестить аркинсонов. Они вроде бы обещали мне 100 таких паразитов. В итоге из 50 взятых боев были проиграны только 17, хотя потери были почти в каждой команде. Также к потерям я отнес и исчезновение из свободного доступа с ранговых контрактов. Из приобретений, показавшиеся мне сомнительными, был ряд стран, что лишился права на свои территории, что перешли к более активным соседям. Так Россия приобрела ряд среднеазиатских и парочку европейских стран. Ладно, на крайняк можно будет жертвовать их земли. То же самое случилось по всему миру. Многие игроки мелких стран отказались от предложенных системой боев и лишились права ставить свои территории, зато такие права приобрели соседи. Ну, сейчас начнется. Тряхнув головой, прогнал неприятные мысли, после чего, буквально оторвав от сердца, отправил в ведомственный госпиталь 10 четвертичных копий для исцеления игроков, причем со строгим приказом лечить только игроков, что готовы продолжать сражаться. Таким двойники должны были отращивать утраченные конечности и омолаживать, если это требовалось. Еще часть отправил на слияние и последующее разделение, Нужно было забрать накопленные ими очки опыта и прогресс с развития магического дара. Раздав всем задания, наконец-то вспомнила умение, что досталось мне от покойного Бутчера. Зря, я про него забыл, могло пригодиться на турнире. Оп, хватило, только до 27 уровня, что, кстати, сделало из меня, если не гепарда, то кого-то очень близкого к нему по скорости. По крайней мере, возможность ускоряться на 355% на это намекала, правда, всего на минуту, но думаю, с такой скоростью движения и восприятия за минуту можно сделать немало, а ведь можно попробовать, как-то совместить другие мои умения, связанные со скоростью. Глава 3. Всю неделю я занимался перетасовкой четвертичных копий и посылал различных нуворишей с их просьбами об исцелении или омоложении. Причем за воротами базы теперь постоянно дежурила небольшая толпа людей, которые вдруг с чего-то решили, что если меня подловить за воротами и при этом громко вопить и плакать, то я прямо здесь, не сходя с места, их исцелю. Попытки разогнать моих фанатов ни к чему не приводили, не проходило и часа, как толпа собиралась вновь. Даже на базе, несмотря на приказ генерала, ко мне подходили местные сотрудники и просили, а некоторые и требовали, вылечить их близких. Пару раз просили за каких-то олигархов. Естественно, все были посланы нахер, а особо настойчивые или борзые получили в зубы. В итоге моих расстановок, десяток четвертичных копий занимались исцелением игроков в ведомственном госпитале ФСБ, еще десяток вскармливали своей кровью имана и будущего дракона, который, по словам профессора, скоро должен был вылупиться. Остальные 80 голов занимались непрерывной генерацией кристаллов маны и охраной моих родителей. Всех остальных копий я поглотил, наконец-то почувствовав себя полноценным. Кстати, в ходе ряда экспериментов с магическим навыком разделения выяснилась любопытная деталь: если нет ни одной копии, кроме четвертичных, то я могу их поглощать напрямую, минуя родителя, что позволило мне содержать полную сотню карликовых магов и при этом быть на пике формы. Не забыл я и об ответном реверансе американцам, покушении на моих родителей, я им не простил и в самое ближайшее время собирался навестить Соединенные Штаты. Естественно, имея возможность использовать мощь целого государства, я не стал играть в героя-одиночку, а решил воспользоваться имеющимися ресурсами. Для ускорения дела, я просто позвонил президенту, раз уж мы теперь друзья, и напросился в гости, так как с некоторых пор я набрал кое-какой вес, то в этот же день мне была назначена аудиенция. Там я и озвучил свои хотелки и планы на месть. На уговоры не осложнять и без того напряженные отношения между двумя странами, жестко ответил, что мне наплевать на любые отношения, когда дело касается моих родных, и если он мне не поможет, то прекрасно справлюсь и один, вот, только тогда могут пострадать и гражданские. Тяжело вздохнув и, видимо, мысленно меня прокляв, пообещал помощь. Почему-то в конце беседы я ожидал от президента просьбу об исцелении и омоложении себя или кого-то из нужных людей, но он промолчал, а я, естественно, даже и не подумал предложить. Интерлюдия. После того, как первый чемпион прислал своих двойников в госпиталь лечить искалеченных игроков, которых стали свозить со всей России, работать местному персоналу стало на порядок труднее. Люди словно сошли с ума, пытаясь всеми правдами и неправдами попасть в ведомственный госпиталь. В ход шли мольбы, уговоры, взятки и даже угрозы. Правда, таких умников быстро брали в оборот. Все-таки госпиталь был не обычай, а ФСБ. В какой-то момент один из администраторов госпиталя решил, что это просто золотое дно, и он очень просто может заработать на этом неплохие деньги. Думаю, заставить вылечить кого-то другого помимо игроков, этих тупых болванчиков первого чемпиона, будет нетрудно. Скорее всего, они даже и не заметят разницы между игроком и простым пациентом. Первая же попытка чуть не похоронила весь бизнес капитана ФСБ Разживина Сергея Борисовича. Оказалось, что болванчики начисто игнорируют все, что им говорят, и тупо продолжают заниматься своими делами. Господи, вот же дегенераты. Раздраженный игнорированием своих приказов, Сергей Борисович крепко схватил за неожиданно каменное плечо коротышки и попытался развернуть его к себе. Через несколько секунд администратор ощутил себя лежащим на полу, а маленький человечек с квадратными плечами, как ни в чем не бывало, продолжал держать руку над культей бессознательного игрока. Вот же сука. Отступать Сергей Борисович не привык, поэтому решил сменить подход, просто протащив в нарушение всех правил блатного пациента в палату игроков. Один хрен на ней ничего не заметит. Как оказалось, заметили и просто проигнорировали неучтенного пациента. Пришлось Сергею Борисовичу пережить несколько неприятных минут, когда выслушивал претензии от заместителя министра торговли, рассчитывающего немного омолодиться и поправить пошатнувшееся в кокаиновых загулах здоровье. Взбешенный потерей 50 тысяч долларов, так как сеанс исцеления не состоялся, деньги пришлось вернуть, и это не говоря о испорченных отношениях с серьезными людьми, пылая гневом, Сергей Борисович ворвался в ординаторскую, рассчитывая сорвать злость на медсестрах, но увидев на диванчике двух коротышек с равнодушными лицами, взбесился. «Что уроды расселись? Пошли нахер отсюда!» В какой-то момент лицо одного из двойников будто ожило, а в бессмысленных глаз отразились эмоции. Но распаленный молчанием и равнодушием копий, Сергей Борисович продолжал крыть их матом, не замечая ничего вокруг. В следующий миг он почувствовал, что лежит на полу, в позе эмбриона, скрученный острой болью в солнечном сплетении. Начавшееся после этого расследование Бера не заинтересовало. После попыток заработать на моих двойниках денег разными госпитальными ловчилами, пришлось больше уделять внимание своим копиям, что работали в госпитале и, как оказалось, не зря. Еще один день, наполненный незначительной, но такой нужной суетой, подходил к концу. Я уже подумывал взять контракт с плюс ранга, немного развеяться, как вдруг от одной из четвертичных копий пришел сигнал об атаке. Что за херня? Через мгновение мое сознание было уже в двойнике. Активирована каменная шкура и использован телепорт, отметил я автоматически. В следующий миг мне пришлось врубать еще и умение ускорения, чтобы уклониться от меча, по кромке лезвия которого бегали голубые всполохи. Легко поднырнув под руку незнакомому игроку, что стал двигаться словно в слоума, зашел ему за спину и, коснувшись его колена, применил очередное умение. Как и всегда, касание канги сработало безукоризненно, совершено бесшумно, взорвав игроку коленную чашечку. С диким криком нападавший упал на пол, выронил меч и принялся надсадно вопить. Синий статус, зовут Арчер. Почему, я его не знаю, вроде всех чемпионов России, я хотя бы в лицо, но знаю. Меньше мгновения мне понадобилось, чтобы сообразить, что игрок вообще не из России. А как же он тогда попал в ведомственный госпиталь? А, ну да, глупый вопрос. Коррупция она такая, проникает даже в такие ведомства, как ФСБ. Возиться с иностранным игроком мне было откровенно лень, допрашивать его было не нужно, так как мне и так все было ясно. Немного раздраженный тем, что приходится постоянно отвлекаться на внутреннюю возню, вместо того, чтобы заработать над проектом «Новый мир», вынул из инвентаря меч и небрежно ткнул игрока в шею, после чего смахнул сообщение о награде за убийство ренегата и развернулся к двери, чтобы уйти. Но в этот момент дверь распахнулась, и на пороге появился смутно знакомый врач. А вот и очередной организатор бизнеса. Увидев на полу окровавленное тело игрока, врач побледнел и, развернувшись, бросился вон. «Хватит с меня игр в Айболита, теперь все исцеления только под моим непосредственным контролем». Получив ментальный приказ, 10 низкорослых целителей бросили все дела, которыми занимались, одновременно развернулись и, игнорируя все вопросы, пошли на выход. Не прошло и 20 минут, как мне позвонил генерал Янсонс и спросил, почему целители покинули госпиталь. «Сначала порядок наведите в своем ведомстве», — ответил чуть резче, чем было нужно, но бардак, творившийся в госпитале, меня взбесил. «Теперь все исцеления только на базе и только с моего разрешения». За неделю до отката умения «Мироход» мне позвонил директор ФСБ Доренко и сообщил, что все готово. Ну наконец-то, а я уже начал думать, что они до начала турнира будут возиться. Получив отмашку, сразу же приступил к подготовке к операции, правда, вся подготовка вылилась в подбор контракта, через который я собирался перейти на территорию США в город Атланта. Именно там, в свое время, я уничтожил лабораторию одного двинутого вирусолога, вместе с самим вирусологом, а заодно оставил якорь на конспиративной квартире товарища из внешней разведки. А чего я, собственно говоря, скромничаю? Думаю, мне вполне по силам контракты в ранга, к тому же, после того, как мы проиграем вторую серию боев, волей-неволей, только их и придется закрывать. Быстро пролистав бесконечный список с вранговыми контактами, нашел, как мне показалось, самый легкий. Убить кальмара 23 уровень, 50 оп, награда, плюс 13% выпадения системного предмета редкого ранга, штраф, нет. В последний момент, все же решил прихватить с собой двух четвертичных копий, пусть будут для подстраховки. Через секунду я с громким плеском с головой ухнул в соленую воду и не достал ногами до дна. Мгновенно подавив панику, рванул наверх, одновременно переключив внимание на мини-карту. Блять, водная локация. Конечно, мини-карта не охватывала всю территорию локации, но нисколько хватало ее радиуса, показывала только водные просторы, без следа присутствия земли. Глубина тоже впечатляла, в самом глубоком месте было не меньше 200 метров. К тому же появилась еще одна проблема, на этот раз связанная с моей плавучестью. После того, как я усилил пассивное умение «Несокрушимые кости», мой вес и, по-видимому, плотность скелета не слабо так выросли, что понизило мою способность держаться на воде до отрицательных величин. Приходилось очень активно работать руками и ногами, чтобы просто удерживать голову над поверхностью воды. Та же проблема была и у моих копий. Хорошо, что мне попался морской осколок, боюсь, в пресной воде я мог бы и не удержать свою тушу на плаву. Похоже, у меня, как у нормального супергероя, нашлась слабость. С неуместной иронией подумал я. Мое веселье прервала красная точка, появившаяся на радаре. А вот и кальмар. Только бой с кальмаром, когда ты на суше, и бой, когда в его родной стихии, это два разных боя. Как оказалось, у меня практически ничего не было для схватки в воде. Цепную молнию я по понятным причинам применить не мог, как и большую часть своего арсенала. Остается только заморозка. Так как заклинание «Выдох ледяного дракона» имело всего 20 метров дальности поражения, пришлось монстра подпускать гораздо ближе, чем мне хотелось бы. В какой-то момент в мутной воде мелькнула огромная тень, в тот же миг совместно с двойником я ударил в кальмара холодом. Тварь выбросила огромное чернильное облако и исчезла из виду, но мини-карта исправно продолжала отслеживать кальмара, что заходил сбоку, а он довольно медленный. Не успел я додумать эту мысль, как тварь буквально выстрелила собой, мгновенно оказавшись практически в упор с левым двойником. Миг и мерзкое ощущение от гибели моей копии буквально ободрало мое сознание. Сука, броском так или с синхронностью олимпийских чемпионок по синхронному плаванию, перенеслись из воды на 20 метров вверх и через мгновение ударили в воду цепными молниями, не жалея маны. Прежде чем в облаке брызг рухнуть обратно, я успел прочитать системное сообщение. Контракт Вранга закрыт. 50 оп. Убит кальмар. 55 оп. Награда. Копье. Ранг. Редкий. Пассивное умение «Подводное дыхание». То, что надо, вот только поздновато. Тем не менее, сразу же перенес умение в активные. А после того, как бегло изучил его особенности, обрадовался вдвойне. «Подводное дыхание» оказалось одним из тех редких одноуровневых умений, не требующих оп, так как уже были максимального уровня. Из подобных у меня было «Касание Канге», которое я считал настоящим читом. Пока я передавался самолюбованию, из-под воды всплыла замороженная нами льдина и словно плот подняла меня над водой. Выбрав точку выхода, ту, что я оставил в далекой Атланте, мысленно нажал кнопку возврата. Через мгновение мы с двойником стояли посредине комнаты, заливая пол водой, что буквально водопадом стекало с одежды. Не обращая внимания на ошарашенные лица агентов, к слову, тех же самых, что помогали мне проникнуть в лабораторию, я убрал мокрую одежду в инвентарь и прямо на тело экипировал сухую. Бля, вот как после этого не завидовать игрокам, пробурчал разведчик, убирая пистолет в подмышечную кобуру. На этот раз гримировать меня не стали, просто заставили снова переодеться, на этот раз в потертые джинсы, грубые рабочие ботинки и клетчатую рубаху, под которую мне выдали зеленую майку. «Рукава закатай», — посоветовал мне разведчик. Бейсболка с логотипом какой-то бейсбольной команды и черные очки дополнили мой образ простого американского работяги. Нет смысла сильно изменять внешность, все, что тебе нужно, это добраться до базы и не попасться копам на глаза. К своей маскировке агент внешней разведки подошел более ответственно. За каких-то 20 минут он из европейца 30 лет превратился в пожилого латиноса с роскошными усами. «Амиго, нам пора ехать». Голос разведчика тоже изменился и стал звучать немного ниже, и появился едва уловимый акцент. Вот ведь мастера перевоплощения. С завистью покосился я на разведчика. Теперь я бы его не узнал, даже если просидел с ним в одной комнате целый день. Перед выходом мне вручили старую сумку с инструментами и посоветовали в эту квартиру больше не возвращаться. На раздолбанном фордовском пикапе с невразумительным логотипом какой-то строительной фирмы покатили за город, не привлекая внимания полиции. Чтобы не светить в дорожные камеры лицом, опустил солнцезащитный козырек и надвинул кепку на глаза, сделав вид, что сплю. Через час, отстояв в нескольких пробках, выбрались в промышленные районы. «Это здесь», — тихо пробормотал разведчик, загнав машину в какой-то тихий проулок, после чего, убедившись, что рядом никого нет, достал из бардачка городскую карту. До базы морской пехоты 300 метров, но ближе не подъехать, там все утыкано камерами, да и вооруженные патрули имеются. Показав направление, хотя я уже и сам, благодаря мини-карте, знал, куда мне идти, агент внешней разведки хлопнул меня по плечу. Кивнув разведчику, активировал мимикрию, от неожиданности шпион выругался, а я, ухмыльнувшись, открыл дверь и вышел из машины. «Удачи!» – бросил разведчик и, не оглядываясь, уехал. Пара минут быстрого шага привели меня к трехметровому бетонному забору с колючей проволокой поверху. Не останавливаясь, прощупал через мини-карту территорию за забором и телепортом преодолел его. «Аво, а база-то не маленькая, пожалуй, всю за раз не накрою». Несколько минут погуляв по территории базы, выбрал место, где было максимальное количество засветок нейтрально настроенных людей, после чего как-то обыденно применил заклинание иссушения. Прошло всего несколько секунд, как мини-карта буквально заполнилась метками трупов. Система никак на это не отреагировала, почему-то за землян, она упорно не желала выдавать очки опыта. 1107 солдат и офицеров. Пробормотал я вполголоса и так никем не замеченный взял заранее приготовленный контракт и переместился на контрактную локацию. Мой двойник, ожидающий меня на конспиративной квартире, был выдернут на локацию вслед за мной. «В следующий раз я вам такой армагеддон устрою, что сраться начнете только от звука моего имени», — мысленно пообещал я воротилам США. К счастью, на этот раз я оказался на твердой земле, точнее на песке. «Пустыня», — пробормотал я, оглядываясь. «Все равно лучше, чем морские глубины». В нескольких сотнях метрах возвышалась группа скал-столбов, выглядевшие словно изъеденные червями пальцы черного великана. Наверняка тварь там, развернувшись к скалам пальцем, направился к ним. Не прошли мы и сотни метров, как в радиус действия тактической мини-карты попал монстр. «ХМ, паучья песчаная кошка, интересно, что за херня там прячется». Обойдя изъеденные эрозией скалы, неожиданно не обнаружил монстра, хотя карта утверждала, что он где-то впереди в 50 метрах. Тут либо невидимка, что будет очень неприятно, либо прячется в песке. Мой двойник ударил цепной молнией в предполагаемое местонахождение твари, но никакого эффекта не последовало. Подходить ближе мне почему-то очень не хотелось, интуиция настойчиво предупреждала, что это может быть опасным. Кислотный выплеск. Огромная 30-литровая капля прозрачной жидкости врезалась в песок, мгновенно разрушив спекшуюся корочку от применения предыдущего заклинания. Выждав минуту, добавил еще одну каплю кислоты. На этот раз эффект превзошел все мои ожидания. Песок буквально взорвался, выбрасывая из своих недр огромную тушу размером с взрослого носорога. Несмотря на эффектное и яростное появление, животное не проронило ни звука. Сдвоенный удар цепной молнии от меня и копий, казалось, не причинил монстру никакого вреда, но за секунду до попадания мне показалось, что тварь словно мигнула и стала прозрачной. Ветвясь и изгибаясь под неожиданными углами, молния ударила где-то за спиной чудовища. А, так вот почему паучья кошка. 8 почти кошачьих лап и такая же почти кошачья морда дали мне понять, откуда растут корни названия твари. Если бы не чешуя, была бы милашкой. Броском так или мы с двойником резко разорвали дистанцию и еще раз атаковали цепными молниями на, что восьмилапая кошка снова мигнула, пропустив атаку сквозь себя, но на этот раз я был готов к подобному трюку и с паузой в одно мгновение после электроатаки ударил кислотным выплеском. Похоже, твари нужно было какое-то время, чтобы снова использовать свое умение. Кислотный снаряд расплескался прямо об чешуйчатую морду кошки, заставив ту оглушительно завизжать и начать трясти огромной головой. Кислота оказалась сверхмощная и за какие-то 10 секунд сожгла на морде монстра всю плоть, глаза тоже пострадали. Чтобы не мучить зря животное, добил ее цепной молнией. Теперь, когда кошка ослепла и словно безумная каталась по земле, потеряв контроль над ситуацией, убить ее не составило проблем. Контракт закрыт. 55 оп, убита паучья песчаная кошка. 110 оп, просто амбиц. За такую тварь всего 110 очков опыта. Как после поражения во второй серии игрокам вообще развиваться, я еще удивлялся, почему все встреченные изгнанники за столько лет так и не прокачались. Прогнав тяжелые мысли о будущем земных игроков, вернулся к наградам. Умение. Призрачное мерцание. 1 уровень. Быстро пробежавшись по характеристикам нового заклинания, довольно ухмыльнулся. Еще одна степень защиты к моей будущей неуязвимости. отодвинув самодовольную мысль в сторону, еще раз, но более внимательно перечитал ТТХ спела. Текс. Не первом уровне одна секунда призрачного состояния, делающего пользователя неуязвимым для любых проявлений товарного мира. И как обычно один час отката. Каждый следующий уровень добавляет одну секунду к призраку. Еще одни плюс с точки зрения ОП. Выглядит недорого. Однозначно беру. Вынырнув из интерфейса, еще раз оглядел унылый пустынный пейзаж, бросил последний взгляд на огромную, изуродованную заклинаниями, тушу кошки и переместился на базу. Глава 4. Незаметно минуло полдекады со дня операции на базе морских пехотинцев США, никакой ответной реакции так и не последовало. Мало того, в официальных СМИ тоже была тишина, разве что у нескольких блогеров мелькнула тема вспышки какого-то инфекционного заболевания в армии США, но без конкретики. Интересно, как это у них получилось скрыть смерти более 1000 военнослужащих? В том, что правящая элита знает, кого следует благодарить за гибель морских пехотинцев, я был уверен, как и в том, что мой толстый намек дойдет до адресата. В то же время мести я не боялся, потому как точно знал, что пока в моих руках портал, для них я неприкасаем. Уверен, после переселения в новый мир, выстроится очередь из желающих со мной рассчитаться. Прошла целая декада после первой серии турнирных боев, прежде чем я разгреб ворох свалившихся на меня дел и обратил внимание на окружающий мир. А тем временем в Европе и некоторых странах Азии набирала обороты истерия. Как и предполагали аналитики «Большой восьмерки», у стран-отказников система рандомно выхватила куски территории и передала противоборствующей стороне. Так уж получилось, что в число отошедших земель попал центр Белграда. Также пострадали ряд мелких городков и прочих населенных пунктов по всей Европе, Азии и Южной Америке. Что творилось в Африке, цивилизованный мир не интересовало. По самым скромным подсчетам различных специалистов, в рабство кори угодило от 1,5 до 3 миллионов человек, естественно, Африку опять никто не учитывал. Само собой, такие потрясения для мира не прошли бесследно, как грибы после дождя, стали появляться всевозможные секты, в основном экстремистского толка, полыхнуло несколько локальных войн, причем одна прямо в центре Европы. Начались массовые миграции в благополучные страны, чему никто не обрадовался. В считанные дни в России ужесточили закон о получении российского гражданства, а въезд в страну затруднили множеством бюрократических препон. Также были ужесточены наказания за нелегальную миграцию, причем в Москве за какие-то сутки провели масштабнейшие чистки и из столицы были депортированы сотни тысяч мигрантов, невзирая на документы. Похоже, друг готовится к большому переселению и таким образом освобождает места для коренных граждан. Участились учения с эвакуацией населения. Как обычно, никто ничего не объяснял, что вызвало в народе появление всевозможных версий. Самая популярная, которую поддерживали многие эксперты и блогеры, это то, что в итоге людей сгонят в концентрационные лагеря, где всех массово расстреляют, а после захоронят в братских могилах. Пиздец. Маразм крепчает. Почему никто не задаст себе вопрос, а нахрена это кому-то надо? Выкинув из головы шатающийся от потрясений мир, вернулся к своим прямым обязанностям, формированию команд к второй серии турнирных поединков. На этот раз бои предполагались в формате 10 на 10, а если учесть, что российским игрокам придется брать не меньше 50 поединков, чтобы система не навязывала бои самостоятельно, то требовалось не меньше 500 игроков. Пока участников хватало с запасом, хотя уже сейчас формировались резервные команды, причем в последнее время участились случаи, когда игроки из соседних стран предлагали свои услуги в обмен на политическое убежище и гражданство России. Естественно, таких охотно принимали и сразу же ставили в турнирные команды. Были и те, кто просто хотел отсидеться. Таких разыскивали специальные отряды, в состав которых входили чемпионы, после чего следовал быстрый суд и приговор. Обычно игроков отправляли в штрафбат, давая от 1 до 10 лет, в зависимости от поведения при задержании и уже совершенных преступлений. И если раньше каторга для игроков была опасным местом, но выжить в которой было все же можно, то сейчас, когда простые контракты стали недоступны, выживаемость штрафников упала в разы, что делало возможность пережить обычному серому игроку хоть бы десяток контрактов чем-то фантастическим. Между всей этой подготовительной суетой я выкроил себе время, чтобы разобраться в накопившем у меня имуществе за время моего скакания по мирам и осколкам. А я, оказывается, тот еще хомяк. подумал я, разглядывая немаленький штабель контейнеров в спецхранилище на базе ФСБ. В итоге почти все барахло, в основном состоящее из необычного оружия и доспехов, были переданы в оружейку или раздарены соратникам из Союза. Целый ящик иных диковинок, вроде парных летающих один над другим камней или ветка неизвестного дерева с розовыми листьями, что не завяли за несколько месяцев, были переданы профессору Иволгину, в основном на хранение, так как образцы я ему доставлял всегда в первую очередь, за что периодически мне на счет падала кругленькая сумма. Надо же, кто бы мог подумать, что настанет такое время, когда я не буду знать, сколько у меня денег, и причем мне это даже не интересно. Поудивлявшись своей бескорыстности, придвинул к себе последний пластиковый контейнер. А это что за сопли? В этот момент полупрозрачная субстанция, неподвижно лежащая в коробке, неожиданно прилипла к моей кисти и словно живая поползла по запястью. Да это же универсально-адаптивный мускульный симбиот. Гражданская модель. Надо же, совсем про него забыл. Тем временем псевдоживой механизм ползал по руке и по какой-то причине не желал становиться моей новой конечностью. ХМ. Кажется, его нужно устанавливать на позвоночник. Немного поколебавшись, все же решился на эксперимент, в надежде, что если что, регенерация и заклинание исцеления все исправит. К тому же в справке ясно написано, что симбиот подходит всем теплокровным позвоночным существам. Стянув с себя майку, помог перебраться симбиоту на спину, но и там он не нашел себе места, бессмысленно перемещаясь вдоль позвоночника. Неужели сломался? Немного расстроенный бракованным симбиотом, пошел за помощью к профессору. Иволгин, в отличие от меня, не спешил голыми руками хватать неизвестный инопланетный биомеханизм, и после двух часов осторожных исследований выдвинул версию, что я идиот. Естественно, сказал он это другими словами, но смысл был тот же. Сергей Павлович, боюсь, что интеграция в ваш организм данного девайса просто невозможна. Но почему, профессор, вы же говорили, что он рабочий? Так и есть, симбиот несомненно функционален. Но вы почему-то не берете в расчет свое сопротивление повреждению кожных покровов. После слов Александра Борисовича почувствовал себя немного неловко, благо моя физиономия еще в юности разучилась краснеть. Вот же детел. Мысленно обругав себя, отнял симбиота у профессора, у которого уже чесались руки препарировать инопланетные биотехнологии, и отправился в актовый зал, где Лимба читал лекции игрокам по тактике боя в строю и малыми группами. В отличие от наших историков-теоретиков или реконструкторов, чьи сражения даже близко не лежали с реальными столкновениями, мой вассал была практиком до мозга костей и лично участвовала в сотнях масштабных боев, в некоторых даже командовала небольшими подразделениями. Еще на ходу написал ей о подарке, расписав его возможности. Мысль получить третью руку Лимбе понравилась, хотя и встретила мой подарок настороженно. Я уже знал, что если конунг, а для нее я был именно конунгом, что-то дарит своему Хускарлу, то отказаться от подарка равносильно нанести оскорбление конунгу. Похоже, сама мысль, что нечто чуждое проникнет ей в позвоночник, пугали воина, но показать свой страх своему господину значило опозорить себе, поэтому слегка синеватая Лимба неохотно шла за мной к профессору. «Раздевайся». Мой приказ игрок поняла буквально, вместо того, чтобы уйти за ширму и там надеть специальную рубашку с вырезом на спине, Лимба без колебаний стащила через голову защитного цвета футболку, вместе с оказавшимся под ней спортивным топиком, обнажив маленькие острые грудки с розовыми сосками. Тело женщины было сплошь перевито сухими мышцами и обладало просто поразительным рельефом. Несколько старых шрамов выделялись синими полосами на белой коже и немного портили ее. «Не сможете оставить», — поспешно произнес Александр Борисович, видя, что Лимба собирается снять и штаны. «Нам нужен будет доступ к вашей пояснице». Без колебаний Лимба подошла к столу и, наклонившись, оперлась на него руками. Несколько мгновений мы с профессором смотрели на задницу Лимбы, туго обтянутую камуфляжной тканью. «А она ничего», — мелькнула в голове мысль. Профессор смущенно кашлянул и, бросив на меня нечитаемый взгляд, произнес: «Сергей Павлович». Молча достал из контейнера симбиота и приложил его к пояснице женщины. Лимба вздрогнула и напряглась, а искусственный организм переполз поближе к копчику и замер на несколько мгновений, после чего стал стремительно измениться, вытягиваясь и постепенно принимая форму человеческой руки. Не прошло и 10 секунд, как из поясницы Лимбы торчала полная копия ее правой руки, такая же тонкая, сухая и мускулистая. «У меня странное ощущение», — пробормотала Лимба, пошевелив задней рукой, после чего оглянулась и почесала ей себе лоб, озорно скосив глаза на профессора, звонко шлепнула себя по заднице, после чего повернулась и зачем-то прикрыла левую грудь рукой. «Пожалуй, оставлю вас, мой вождь». Игривое настроение Лимбы исчезло как по мановению волшебной палочки, едва она поняла, что ее ждут эксперименты у профессора. «Занимайтесь, не буду вам мешать», после чего быстро выскочил за дверь, оставив полуголую женщину один на один с профессором. Впоследствии Лимба неоднократно меня благодарила за руку, которая не раз спасала ей жизнь. Как показала практика, неожиданный удар стилетом из-за спины третьей конечностью не ожидали даже самые опытнейшие воины, особенно если учесть, что симбиот мог легко менять свою длину прямо во время движения. За сутки до истечения отката мирохода, прямо посреди ночи меня разбудил ментальный звонок от четвертичной копии номер 34, одной из тех, что кормили еще не вылупившегося дракона. Не дожидаясь, когда я проснусь, мой мини-двойник передал мне пакет информации и отключился. Аво, мой дракон скоро вылупится. Сборы заняли буквально несколько секунд, а путь из офицерского общежития до лабораторного комплекса занял меньше 3 минут. Посты охраны, усиленные в связи с ночным временем, пропустили меня, не задавая вопросов. Здесь я был частым гостем и мало того числились в штате у профессора Иволгина помощником почему-то там. Название своей должности я так и не запомнил. В комнате-инкубаторе поддерживалась температура 90 градусов по Цельсию. По мнению профессора, эта температура была оптимальна для полноценного развития зародыша. Подскочив к стальному механизму, выглядевшему как ажурный куб, внутри которого находилось яйцо, вгляделся в яйцо. Уже все растрескалось. Похоже, успел в самый последний момент. Минуту спустя дракончик собрался с силами и с хрустом, проломив скорлупу, высунул вытянутую треугольную голову в дыру. Увидев мое лицо в десятки сантиметров от себя, уставился мне прямо в глаза своими черными глазками-бусинками. Несколько долгих секунд я играл в гляделки с новорожденным драконом, пока в какой-то момент он не открыл пасть и не плюнул в меня крошечным клубочком огня. Никак не среагировав на загоревшуюся щеку, продолжил нашу борьбу взглядов. «Мама», неожиданно пришел мне образ от нового абонента. В отличие от связи с двойниками, образ был ярким и наполнен эмоциями. Причем сейчас там преобладали сомнения. «Ну да, на маму дракона я не сильно то и похож, хотя я, кажется, что-то слышал про человеческую мать драконов. Выбирайся». Свой приказ я подкрепил еще и мысленным посылом. Все еще раздираемый сомнениями дракончик активно зашевелился и, быстро расширив дыру в яйце, легко выскользнул в пролом. Больше всего он походил на обычную ящерицу с рудиментарными отростками вместо крыльев. Что меня удивило, так это его габариты. Дракончик едва ли превосходил размером небольшую крысу, хм, сантиметров 20 вместе с хвостом, а яйцо было даже больше страусиного. Просунув ладонь в куб-инкубатор, мысленно приказал рептилии взобраться на мою ладонь. Фыркнув из крошечных ноздрей огнем, дракончик подскочил к моей руке и вцепился микроскопическими зубками мне в указательный палец. Не прокусив кожу, стал в ярости грызть мой ноготь. Пришлось большим пальцем прижать его голову к пальцу и подержать, пережидая, когда дракончик устанет извиваться и царапать мою ладонь коготками. Поняв, что не сможет вырваться, кажется, смирился. «Я твоя мать». Этот образ я буквально вбил в его сознание. Несколько мгновений дракончик сердито шипел, но через несколько секунд смирился. «Мама», тяжело вздохнув, подтвердил. После признания меня родительницей дракончик утратил свою агрессивность и стал охотно давать себя гладить и даже позволил накормить мелкими кусочками мяса. С дракончиком, которому я так и не придумал имя, просидел до самого утра и только перед самым уходом подозвал к себе нескольких дежурных копий и, немного сомневаясь, представил их дракончику. «Это твои старшие сестры». Сестрам было все равно, а мелкая рептилия, признав меня матерью, восприняла мои слова как истину. За последнее время я уже привык, что за пределами базы всегда передвигаюсь в сопровождении охраны, которая, к слову, серьезно увеличилась после последних событий. На данный момент за мной было закреплено 4 одинаковых микроавтобуса и 44 бойца охраны. Автомобили были настоящими танками на колесах с мощной броней и усиленными двигателями, а охрана сплошь состояла из бойцов спецназа. Покинув ставший уже родной базу ФСБ, я неторопливо направился к третьему микроавтобусу, чья черная туша находилась буквально в нескольких метрах от КПП. Неожиданно мое внимание привлекло резкое движение за оцеплением и истошные вопли. Какой-то благообразный, Хорошо одетый мужчина попытался прорваться сквозь дюжих бойцов ОМОНа. Я уже привык к толпе жаждущих исцеления у ворот КПП, как и к неадекватам, что время от времени пытаются добраться до меня вот таким способом. В данный момент мужчина лежал на асфальте лицом вниз, придавленный коленом здоровенного ОМОНовца, и при этом продолжал что-то кричать, причем в его голосе четко слышался английский акцент. «Господин Тихонов, у меня есть предложение, которое вас заинтересует». Долетели до меня вопли подозрительного иностранца. Заинтересовавшись, я остановился у машины и, кивнув начальнику охраны на незатыкающегося мужчину, произнес: «Узнай, кто это такой и чего он хочет». Хотя мне и так было ясно, что было нужно этому иностранцу. Скорее всего, посланец какого-нибудь американского миллиардера, желающего исцелиться, а заодно омолодиться, или опять выгодное предложение перебраться на родину победившей демократии. Тем временем мужчину подняли и оттащили за микроавтобус, на случай, если он был шахидом. Через минуту ко мне подскочил начальник охраны и доложил: «По документам Джордж Уоллис, американец, сотрудник посольства США, имеет к вам какое-то предложение, сообщит только при личной встрече. Ну давай его сюда». Как оказалось, я не угадал, меня не попросили никого исцелять и не сманивали за бугор. «Не повышайте голоса, не делайте резких движений», — долетел из-за микроавтобуса инструктаж американца. «В случае нарушения любого пункта вы будете немедленно застрелены». Через несколько секунд передо мной предстал представительный, но слегка помятый мужчина с лицом, внушающим всяческое доверие. Прямо как у политика или профессионального мошенника. «Господин Тихонов, я имею сделать вам выгодное предложение», — почему-то заволновался Джордж. Я промолчал, предложения от американцев меня не интересовали, но из любопытства решил все же выслушать у Уоллиса. «Во-первых, я хочу принести вам извинения от имени президента США», — сделав паузу, чтобы я смог осознать, какой чести удостоился, но моя угрюмая физиономия и взгляд, буравящий переносицу, ясно дали понять, что не осознал, — а также от всего американского народа», — закончил Джордж уже без былого энтузиазма. «И в знак примирения, правительство США готово пойти вам навстречу в любых ваших желаниях». Слово «любых» американец выделил голосом и подкрепив многозначительным взглядом. «Это значит, что вам совершенно безвозмездно будут выделены любые суммы денег, любые». На словах о любых деньгах американец вновь воодушевился. «Кроме этого, вы можете пожелать и немедленно получить любое другое имущество, если вас интересуют иные ценности». На лице Джорджа появилась пошлая ухмылка. «То вам будут организованы свидания с звездами кино, шоу-бизнеса». «Достаточно», — оборвал я развивающегося соловьем американца. «Похоже, здесь вовсе не страх перед моими возможными атаками на США, здесь боязнь, что правящий класс высадит из отходящего поезда, оставив на горящем вокзале. Мы можем рассчитывать, что все договоренности, достигнутые с вашим правительством, останутся в силе». Естественно, ни с какими договоренностями меня не ознакомливали, не слышал ни о каких договорах. Я мог бы отказать американцам, послав их нахер прямым текстом, но тогда последствия могли быть непредсказуемыми, вплоть до начала ядерной войны. В итоге пришлось пообещать, что все в силе. «Чувствую, без крови все равно не обойдется, большой крови». На этом мы с американцем расстались. Через час я уже был в Гохране и перегружал золотые слитки в инвентари двойников. На этот раз брал гораздо больше золота, так как рассчитывал, что маги Гекида вняли моим словам и устроили большой сбор кристаллов маны по всему миру. Что примечательно, на слитках опять были клейма зарубежных казначейств, причем трех сразу. Похоже, в доле не только американцы и китайцы. Забрав драгоценный металл, перешел к стеллажам с контейнерами, в которых Гохран хранил алмазы. Первый же открытый контейнер порадовал меня багровым блеском знакомых алмазов. И англичашки тут. Хотя было бы удивительно, если бы их не было. Эти без мыла куда хочешь пролезут. Бросив последний взгляд на пустые стеллажи, кивнул хранителю несметных сокровищ и отбыл на Гекида. Глава 5. Как и в прошлый раз, переместились прямо к воротам Академии, но на этот раз нас ждали. Едва успел оглядеться, как от ворот отделился молодой мужчина, судя по мантии студент, направился ко мне. «Архимаг Тихонов?» — уважительно спросил маг. «Он самый». Поклонившись, чародей предложил следовать за ним. Не прошло и 10 минут, как я в уже знакомом кабинете разговаривал с магистрами. Приняли меня куда как радушнее, чем в прошлый раз, возможно, на это повлиял резко выросший масштаб нашего совместного бизнеса. Нынешняя сделка принесла мне 9 миллионов единиц маны и втрое больше золота и алмазов магам, чем в прошлый раз. 900 тысяч человек, причем большинство с небольшим грузом. Этой энергии хватит, чтобы перебросить в новый мир целый город. А если учесть мои предыдущие покупки, то хватит и на караван с полезным грузом. На мгновение у меня даже шевельнулась надежда, что я смогу вывести всех, но безжалостная логика быстро втоптала ее в грязь. В лучшем случае успеем перебросить пару миллионов человек, остальные обречены. Потратив на все, чуть больше 3/4 всего золотого запаса и все алмазы, кроме красных, я тем самым полностью исчерпал все запасы кристаллов маны у Академии. В ближайшие дни, во всей столице, не найдешь и стоедничного кристалла. Мы к твоему приходу выгребли все и у всех, похвалился магистр Инард, изобразив улыбку, пообещал, что куплю у них любое количество маны. На лицах магов буквально отпечатались муки жадности, уж очень им хотелось забрать остатки золота. В какой-то момент я даже думал, что они решат меня тупо ограбить, но здравый смысл все же возобладал. Выбрав момент, когда кристаллы были убраны в инвентарь двойников, а золото отгружено в сокровищницу Академии, я вынул из кармана заранее приготовленный красный алмаз, готов обменять подобные камни на защитные и боевые артефакты, не ниже 3-й ступени. Магистры нахмурились. На Гекида были запрещены для частных лиц любые атакующие артефакты, а защитные разрешались только до 2-й ступени. Причем наказание было очень суровым. За владение боевым артефактом по закону полагалась смертная казнь, вне зависимости от дворянских регалий, за защитные конфискация имущества и каторга. Это строжайше запрещено законом. Несколько фальшиво изобразил праведный гнев один из магистров, имя которого я до сих пор не запомнил. Подняв руки, словно сдаваясь, усмехнулся. Ну нет так нет, я не настаиваю. Алмазы, которые я им специально дал для ознакомления, пришлось буквально вырывать из их цепких ручонок. Настолько магам не хотелось с ними расставаться. Прощание с чародеями вышло холодным, все были настолько оскорблены моим предложением, что никто даже не проводил меня до ворот Академии. Но не прошло и получаса после моего возвращения в гостиницу, как в дверь моего номера кто-то тихонько поскребся, ухмыльнувшись, послал одного из двойников впустить магистра Инарта. За его приближением я наблюдал глазами копий, что расставил на улице в качестве наблюдателей, а после и через мини-карту. Маг был в широкой хламиде с капюшоном, скрывающим его лицо, под накидкой отчетливо угадывался бок объемного мешка. Войдя, маг картинно сбросил с головы капюшон. Тихонов, я решил, что будет просто нечестно оставить в беде твой страдающий народ, поэтому я продам тебе требуемые артефакты. Но ты должен понимать, чем я рискую, поэтому рассчитываю на твое молчание. Подавив саркастическую усмешку, молча кивнул, после чего, предъявив товар лицом, начали торги. Я уже не был тем зеленым новичком в торговле, что несколько месяцев назад, поэтому после получаса криков и даже хватания друг друга за грудки, последнее было особенно смешно наблюдать в исполнении низкорослого мага, что едва ли доставал макушкой мне до середины груди. Торги были завершены, и я разменял 37 алмазов на 23 артефакта. 15 из них были защитными, 3-й ступени, и защищали пользователя от быстро движущихся предметов, причем к быстро движущимся относилось и ручное холодное оружие, если, конечно, его специально не двигали слишком медленно. Еще 8 были боевыми и больше всего походили на горные из моего пионерского детства, но при этом являлись мощными огнеметами, могущими выдать огненный вал на 50 метров. Правда, только один раз, после чего на несколько суток уходили на перезарядку. Из объяснения Инарта я понял, что пламя чисто магическое и действует, как напалм, можно легко накрывать целые фаланги, добавил магистр с неприятной усмешкой. Пожалуй, это может стать козырем в следующей серии боев. Получив алмазы, довольный маг удалился, а я еще несколько мгновений разглядывал одинаковые ряды защитных браслетов артефактов. Судя по унификации и простоте использования, делались они для армии, возможно, это одна из причин победы Гекида над альвами Синдара. Следующим пришел тот самый желчный старик, имени которого я так и не запомнил. Этот особо не скрывался, зато оказался самым жадным из всех и торговался настолько ожесточенно, что я с трудом подавил желание выкинуть старого скрягу из номера, но в итоге купил у него больше всех армейских защитных артефактов 3-й и 4-й ступени. Как оказалось, дедок был артефактором и самостоятельно их клепал по королевскому контракту. Боевые артефакты он мне не продал, В этом вопросе магистр оказался на редкость принципиальным. Итого 41 защитный и 8 атакующих. Если боевые выдать по одному на команду, а защитные раздать самым сильным игрокам в командах, можно усилить не менее 16 команд, что при прочих равных гарантированно принесет победу. Надеюсь, остальные жадные пердуны тоже меня посетят. Третьим и последним пришел магистр Боревульф и принес всего один артефакт в форме золотого сетчатого шара, в глубине которого бился едва различимый синий огонек. «Око бури», — благоговейно произнес магистр, не заметив надлежащего, по его мнению, почтения на моем лице, пояснил, зачем-то понизив голос. «Око бури — боевой артефакт 6-й ступени. А во, это, пожалуй, не намного уступает моему поцелую». Почти полчаса магистр расписывал мне действия чудо-магического приборостроения. Как было понятно из названия, артефакт вызывал вокруг себя чудовищную пощенную бурю, который в течение часа мог накрыть сотни квадратных километров. Особенностью бури было постепенное вытягивание влаги из окружающей среды. За каких-то 20 минут песчаная сушилка, как я про себя стал называть артефакт, мог буквально мумифицировать человека. Был и серьезный минус, который одним махом сводил полезность артефакта в боевых условиях к нулю. Увы, от всей этой запредельной мощи легко мог защититься даже первокурсник академии, тот же студент третьего, четвертого года обучения с легкостью прикроет уже сотню солдат, что уж говорить о полноценном маге, что может защитить целый полк. Это на Гекида и Синдаре, магов, как у дурака Махорки, а у игроков Ариих как бы не меньше, чем у нас. Думаю, такая полезная штука нам очень пригодится, особенно если дотянем до боев, где будут задействованы сотни игроков. Артефакт, кстати, был многоразового использования, вот только его самоперезарядка занимала 2 года. Думаю, это не так важно, к тому времени мы будем либо в новом мире, либо мертвы. За око бури пришлось отвалить больше половины оставшихся красных алмазов, но жадно заблестевшие глаза магистра Боревульфа подсказали мне, что ему мало этих камней. Интересно, что местные маги, кроме моноимкости и хорошей проводимости, нашли в этих алмазах, как с ума посходили. После недолгой паузы, во время которой магистра чем-то усиленно размышлял, уставившись в пол, он поднял голову и пристальным взглядом буквально впился в мои глаза и несколько долгих секунд что-то там выискивал, и, видимо, нашел, так как неожиданно охрипшим голосом произнес: «У меня есть еще кое-что, я вас слушаю». Бросив на меня еще один острый взгляд, магистр из широкого рукава своей мантии вынул здоровенный фолиант, за ним последовал еще один и еще, пока на столе не оказалось десяток толстенных томов. «Некромантия», — с едва заметной дрожью в голосе провозгласил маг, неосознанно понизив голос. «Я уже знал, что на Гекида существуют и так называемые запретные магические искусства, и некромантия была одна из них. А таинственности и пафоса нагнал, как будто мне пленного бога продает. Все равно бы его сильнее, чем за проданный артефакт, не наказали, тем более магистра, в самом худшем случае послали бы на Синдар с сухарезами развлекаться. Казнить мага такого уровня и влияния не позволило бы магическое сообщество, все-таки создавать подобный прецедент дураков нет». Следующая книга была самой старой и потрепанной и относилась к почти забытому на Гекида направлению — малефицизму. За каждую книгу маг азартно потребовал по крупному алмазу, но пришлось сходу его обломать. Сначала нужно взглянуть на товар. Как я и думал, все книги были на неизвестном мне языке. Очень надеюсь, система предложит мне его выучить. Быстро пролистав несколько книг, убедился, что у меня в руках скорее научные труды, чем сборники заклинаний, о чем свидетельствовало обилие таблиц, каких-то формул и прочей научной лабуды. Так или иначе, но нужно брать, так как кроме этих книг мне все равно ничего больше не продадут. Небрежно бросив книгу поверх стопки остальных, равнодушно покачал головой: «Не интересует». Маг выпучил глаза и, едва сдерживаясь, чтобы не начать орать, произнес: «Да ты знаешь, сколько труда мне стоило добыть эти книги, а какие знания там хранятся. Могу достать тебе книги по атомной энергетике или квантовой физике». Перебил я разошедшегося мага: «И ты просто охренеешь от знаний, которые хранятся там. Вот только что ты с ними будешь делать? За все дам вот этот алмаз». Уронив на стол красный алмаз размером с рисовое зернышко, откинулся на спинку кресла. «Этого слишком мало», — задышал маг, как будто только что пробежал стометровку. «Ну нет, так нет, я не коллекционер и редких книг не собираю. Раздери твою печень, Кхалир». «Я согласен». Схватив алмаз, магистр убрал его в свой бездонный рукав. Похоже, здесь тоже умеют работать со свернутым пространством. Зевнув и продолжая изображать незаинтересованность, убрал книги в инвентарь. После завершения сделки магистр встал и, не прощаясь, вышел. Вот ведь морда, привыкли меня грабить, а как самих по носу шилкнули, обиделись. Дождавшись, когда магистр покинет гостиницу, достал один из томов по некромантии и принялся его усиленно изучать. Но час шел за часом, а система оставалась равнодушной к моим потугам. «Да чего тебе еще надо, у меня и так восприятие до предела раскачано, выше просто никуда». Словно подслушав мои мысли, перед глазами всплыло системное сообщение. «Изучить письменность Этрина. 10 оп. Да нет, наконец-то. Конечно, да. Минутная головная боль и странное ощущение бегающих насекомых в голове принесли мне массив новых знаний. Бросив взгляд на книгу, вдруг осознал, что неведомые закорючки мне понятны. Еще через час я раздраженно захлопнул книгу. Несмотря на изученную письменность, я по-прежнему немного понимал из книги. На этот раз в силу недостатка профильных знаний. А ведь как-то же я изучил «Поцелуй солнца», а ведь там была такая же абракадабра. А это значит, что если я буду упорно пытаться постичь эту галиматью, то рано или поздно Ситима засчитает мне ее как изученную. Неплохо бы поднять интеллект, уверен, это поможет в изучении. Немедленно поднять уровень не получилось, так как все мои наличные исчислялись несколькими сотнями оп. Подожду, пока Майк не потащит меня на Синдар, там снесу оставшуюся пару крепостей и сразу же подниму несколько уровней. Стиснув свою лень в кулаке воли, снова взялся за книгу и продолжил чтение, подолгу останавливаясь на непонятных мне таблицах, изучая их со всем возможным старанием. А что если моих двойников тоже посадить за изучение книг? Если очки опыта и прогресс с развития магического дара мне передаются, то почему понимание магии не должно? Вызвав в номер четверых двойников, что хранили в инвентарях кристаллы маны и поэтому их участие в боях не планировалось, и передал им все книги, приказав внимательно прочитать каждую. После чего, обозвав себя дураком, начал долгий и нудный процесс с разделения и слияния. Потому как оказалось, что мои четвертичные копии не знают Этрина. Только полчаса спустя после возни с разделениями и поглощениями двойники приступили к изучению, а я, уставший за день и часть ночи, завалился спать. Утром меня разбудил один из моих двойников, доложив, что пришел Майкл Ва. Быстро приведя себя в порядок, спустился вниз, где в обеденном зале меня и ожидал улыбчивый шпион. После взаимных приветствий Майк стал меня торопить. «У нас мало времени, в Синдаре нас ждет архимаг Аркана Путник». Согласно кивнув, Майгу заказал себе завтрак и с аппетитом его съел. Только после этого мы погрузились в две закрытых кареты и во весь опор помчались к военному лагерю за городом, где и находился портал. Интерлюдия. Харкамик уже 12 лет тянул лямку в Королевском легионе и как ни старался, никак не мог накопить на свою мечту, а именно собственную землю. С самого детства крестьянский сын Харка мечтал стать уважаемым землевладельцем, конечно, не как владетельный барон Юсвен, но как Мирка Тук точно, или даже лучше. Иметь сотню чати пахотной землицы хотелось просто до дрожи, понимая, что честным крестьянским трудом он никогда не накопит на свою мечту. Молодой Харка, соблазнившись посулами вербовщика, записался в Королевский легион пехотинцем. Платили действительно неплохо, вот только траты тоже существенно выросли. Много уходило на посиделки в кабаках с приятелями, еще больше на шлюх, а отказаться от всего этого Миг был не в силах, иначе беспросветная солдатская жизнь была бы совсем невыносимой. Вот и выходило, что за более чем десятилетний срок службы он почти ничего не скопил. Весь день настроение Харка было угрюмым, ныла старая рана, полученная еще в родном мире в одном из мелких конфликтов между королевствами. В довершении одолевали тяжелые мысли. Через 3 года кончится контракт с легионом, десятника я так и не выслужил, значит, никто меня в легионе не оставит. Придется либо возвращаться в родную деревню с пустыми руками, либо садиться здесь на местных пустошах, благо земли здесь дают по 50 чати на брата. Вот только это ни разу не пахотная землица, а самая настоящая целина.